Глава третья. Очнулась я на той же самой кровати. Болела голова, руки, левая нога. Дышать было тяжело от рези в груди, а в глазах все слегка плыло и двоилось. Похоже, у меня сотрясение мозга и, наверное, сломаны ребра и дикая сухость во рту. Общая атмосфера дома тоже странная. Нет той тишины, которую нарушали, только тихие шаги прислуги. Напротив слышатся голоса, какие-то невнятные разговоры, сквозняки, и кажется, что где-то тихо всхлипывают женщины. Соображала я с трудом, и понять, что и где случилось, смогла не сразу. Последнее, что я помнила, как карета начала резко заваливаться и сильный удар по голове. Потрогала на лбу с левой стороны огромная шишка. Кожа не рассечена, но стукнулась я от души. Дверь в комнату распахнулась, вошла горничная, полноватая и благодушная Калет. Имя я запомнила еще в день приема. «Мамзель Мадлен, вы пришли в себя? Ну, слава богу!» Она истово перекрестилась. «Пить!» Я даже говорить не могла, только сипела. Ловко подхватив меня под голову, она помогла мне напиться тепловатой воды. Это было восхитительно вкусно. И только сейчас я заметила, что платье Калет обшито широкой черной каймой. Я присмотрелась внимательнее. Черная кайма из шершавого черного крепа и на рукавнике — это траур. Так отделывали одежду прислуги в богатых домах. Понятно, что родственники носили траур по-другому, но... Кто умер, Калет? Говорить все же мне было еще очень трудно. Боль резко вгрызалась в голову при каждом движении. «Мадам Марион Николя де Готье скончалась. Прямо там, мамзель Мадлен, где кареты столкнулись. Ужас какой! Там аж четверо пострадали, кроме вас. Говорят, собака бешеная кинулась на одну из упряжек. Сейчас уже похороны начинаются. Вы простите, мамзель, но мне идти надо. Работы много. Я потом вечером к вам зайду». Новость была просто шоковая. Я не успела ничего толком понять, кроме одного. Даже моя комната в этом мире принадлежала покойной тете Марион. Что делать дальше? Где жить и чем питаться? У меня нет документов и нет денег. Слезы полились сами собой, и я не заметила, как впала в сонный транс. Вечером Калет принесла мне кружку горячего бульона и сообщила новости. Похоронили. Так все чинно, благородно было. И цветов 6 корзин, и за похоронными дрогами аж 4 кареты ехали. Но без седаков, конечно. Только госпожа Валерий присутствовала лично. Ну, оно и понятно. Они же родственницы по покойному мужу мадам де Готье. А еще к вам сестрица ваша хотела зайти. Спрашивала, пришли ли вы, мамзель, в себя. Что сказать-то? А сколько дней я уже лежу, Калет? Так сегодня 3-й день уже, мамзель. Чувствовала я себя несколько лучшим. Чем оттягивать и лежать тут в неизвестности, лучше уж сразу. Калет, помоги мне встать, пожалуйста. Кряхтя и стеная, как старая бабка, я смогла с помощью Калет и остатков силы воли сесть на кровати. Подождав, пока пройдет головокружение, дошла до шкафа и посмотрела на себя. Страшна, матушка. Шишка на лбу плавно перетекала в припухший синяк на виске. Волосы, похоже, не расчесывали с момента аварии. Пара колтунов задорно торчала вверх. Задрала сорочку, на левой ноге приличная ссадина, уже засохшая, окруженная темным полем синяка. Дышать, правда, стало легче. Возможно, что не трещины в ребрах, а просто сильный ушиб. Но неужели за несколько дней никто не озаботился даже просто смыть кровь ссадин? Хотя, да, чего я хочу. Мадлен, судя по всему, никого не интересовала даже при жизни своей тетки. Кто же будет беспокоиться обо мне сейчас? Смешно даже надеяться на такое. Я на минуту задумалась о странности своего попадания. Что там, в своем мире, я была никто, просто нищая училка, так и здесь, в новой жизни во Франции, я никто. Калет, будь добра, мне нужно умыться, и хорошо бы расческу. Поможешь? «Сейчас, мамзель». Умывшись чуть теплой водой из кувшина, я попробовала расчесать волосы. Клок на затылке все же пришлось выстричь, но остальные колтуны я медленно и методично разобрала. Очень больно было расчесывать именно левую сторону. Туда пришелся удар, но я справилась. Старое ветхое кресло у окна показалось мне довольно удобным. Найдя в шкафу еще и шаль, когда-то яркую, а сейчас просто выленившую, зато очень теплую, я уселась в кресло и вздохнула. Здесь я смогу разговаривать с сестрой или кузиной, будучи не так беспомощна, как в кровати. Надо бы заодно выяснить степень нашего родства. Бодро простучали каблучки Бернадетт, и она впорхнула в комнату, не особо скрывая счастливую улыбку на лице. Роскошное траурное платье невозможно сшить за 2 дня, но девица была одета с иголочки. Натуральный черный шелк, отделанный тончайшими лиловыми кружевами, черные митенки и черные агатовые украшения. Этакий полутраур. Настоящий траур этого времени — черная креповая ткань, никаких украшений и кружев. Это я точно помню. Вообще, стоит, конечно, уточнить, в каком я веке, но во времена моей театральной работы мы ставили пьесу о годах, предшествующих Великой Французской революции, и костюмы того времени я изучала долго и тщательно. Лучше, пожалуй, я знаю только историю викторианской моды. Но то, что я видела из одежды на Елисейских полях, однозначно период Марии Антуанетты. А это значит, что девица нарушает правила приличия. Но тут уж сама дура виновата. Франция, конечно, не столь консервативна, как Англия, но и такой туалет может вызвать море сплетен и проблем. Первый траур — только черное, и это незыблемое правило. Потом, через полгода-год, можно допустить кружева и лиловый цвет. Не раньше. Встала? Отлично. Тетушка померла, слышала? Так вот, через 2 дня придет нотариус. Ты тоже должна присутствовать при чтении завещания. Мне бы не хотелось переносить это из-за тебя. Не хочешь переносить, прикажи слугам нормально кормить меня и сменить белье. И прикажи нагреть воды. На мне полно засохшей крови. В таком виде показываться на люди стыдно. Договорила и задохнулась от собственной смелости. Сама не ожидала от себя, что смогу чего-то потребовать. Возможно, во мне просто накопилась критическая масса раздражения на жизнь и на себя. Почему, почему я всегда уступаю наглости, злости, моральному уродству? Неужели я такая размазня, что и в этой второй жизни мной будут помыкать и пользоваться все, кто только захочет? Бернадетт задохнулась от возмущения. «А ты сама? Ты что, не можешь спуститься на кухню и поесть?» «Я не поняла. Это тебе ведь нужно, чтобы я присутствовала? Значит, ты и подсуетись. А мне, дорогуша, и так все нормально. Только лечить свои синяки я собираюсь долго и надежно. Недельки так 2-3. А потом, безусловно, можно будет завещание вскрыть». В раздражении, топнув каблучком о пол, кузина вылетела из моей спальни и на весь дом завопила. «Абель! Абель!» Потом раздраженный стук каблучков и высокий голос, выговаривающий что-то невидимое мне «Абель». Не знаю, что уж там мне достанется, по этому самому завещанию вряд ли много. Вспоминая те пару дней, что я провела в обществе тети, мне вполне может достаться на память кольцо из ее волос. Хотя нет, кольца из волос — это Ирландия и Англия, да и то более позднее, викторианское. Так что я вполне могу получить большое и красивое ничего. И стоит ли из-за этого суетиться? Судя по всему, я дворянка. Значит, просто на улицу вряд ли выкинут. Скорее уж найдут место компаньонки у еще одной престарелой тетушки. И вряд ли там будет сильно лучше. Так что вполне имеет смысл полежать в этом доме подольше. Хоть сил наберусь. Прошел почти час, когда дверь в комнату открылась, и две горничные, кряхтя, втащили приличных размеров деревянную кадушку, очень широкую и низкую, и 2 лакея начали таскать воду. Снять сорочку мне не позволила Калет. Я решила не спорить. Уйдет Абель, перестилающая сейчас кровать, спокойно вымоюсь как нужно. А пока я сидела в горячей воде, откинувшись на усыпанный суровой тканью деревянный бортик, и наблюдала, как капли воды стекают прямо на пол. Голову пришлось промывать очень-очень аккуратно. Казалось, что малейшее прикосновение способно вызвать новый приступ головной боли. Не меньше часа ушло на то, чтобы вымыться и, растеревшись чистой шершавой тканью, откинуться в кресле. Голова кружилась. Да и вообще устала я так, что хотела не столько есть, сколько спать. Но честно съела весь ужин, который принесли. Крепкий бульон с половинкой вареного яйца и овощами, отличная отбивная с отварным горошком, воздушный бисквит к чаю и вазочка нежнейшего заварного крема. Синяки синяками, но первый раз за все время, вкусно и плотно поев, я чуть не уснула прямо за столом.